волнения не выдавая, оглядываюсь, не расспрашивая. Так вот она, передовая. В ней ничего нет страшного. Трава не выжжена, лесок не хмур, и до поры объявляется перекур. Звенят комары, звенят, звенят возле меня. Летят, летят, крови моей хотят. Отбиваюсь в изнеможении и вдруг попадаю в сон. Дым сражения, окружение, гибнет, гибнет мой батальон, а пули звенят возле меня, летят, летят, крови моей хотят. Кричу, обессилев, через хрипоту пропадаю, и к ногам осины весь поту припадаю. Жить хочется, жить хочется. Когда же это кончится? Мне немного лет, гибнуть толку нет. Я ночных дозоров не выставил, я еще ни разу не выстрелил. И в сопревшую листву зарываюсь и просыпаюсь. Я к стволу осины, прислонившись, сижу. Я в глаза товарища гляжу, гляжу. А что, если кто-нибудь в том сне побывал? А что, если видели, как я воевал?